Алло. Алло, Женя, ты? Да. Ну, так, Женя, а что так некрасиво получается? А что некрасиво? Все красиво. Все по красоте же есть. Ты пьяный, блядь, или как? Че ты хочешь? В смысле, блядь, мы договаривались, по-моему, на второе число. Берем билеты. И как Так, бы, блядь, ну... ты, блядь, упадаешь в осадок, ебать, все, тебе, блядь, мороз, теперь я звоню, там, чи пьяный, чи хуй его знает. О, мы с тобой Не, ну... нормально, как бы, общались. Ну, вроде бы да, понимаешь, но после того, что я узнал о тебе, дружище, как бы извини. Блядь, ёпт. Как-то, знаешь, вот в текстовом формате вроде, блядь, хуй его знает, адекватный, нормальный тип. Сейчас что-то звоню, блядь, я хуй его знает. Ты че Ты что, типа, пьяный, там, блядь. ты решил меня неадекватом, что ли, назвать? Я не понял. Чё, блядь, ну если... Алло. Алло, Жень, ну как бы, ну чё за вопрос-то, а? Что ты хочешь, блядь? Чё, блядь? В смысле, ну, блядь, в смысле? Уже как бы, блядь, третье число, а мы договаривались второго. Уже как бы приехал тип Самары, как бы, ну, хуй его знает. Ты морозишься со вчерашнего вечера, блядь. Отвечаешь, блядь, только ВКонтакте. Вот так вот позвонить, ну хуй ты сбросил. Ну как бы некрасиво, Жень, не маленькие дети. Бля, ебать, хорошо, не маленькие дети. Конкретно, что ты хочешь, вот конкретно сейчас В смысле, что перечисли, ты что ты довез нас хочешь? до горла? В Конкретно, смысле, блядь? сука, конкретно, Ты что, нахуй. блядь, там пьяный или шо, блядь? Я тебе говорил, сука, чтобы до горла ты довез, нахуй. Нахуй ты, блядь, мурчишь, сука. Микки Ладно, не еби, спокойно, блядь. спокойно, спокойно, нахуй, спокойно. До горлоки так до Так а горлоки, нахуй ебать, ты чё ты мне кипишуй? Микеньку ебешь, блядь? Слушай, не кипишуй, нахуй. А чё ты там, Не, ну бля, как бы забыл, базар был. слышишь? Ну, был В базар, смысле, был блядь? базар. Ты чё Ну, как кипишуешь, бы, я не блядь. понимаю, ну. Ну, потому что ты должен знать, почему. Понимаешь? Не, ну прям так сильно кипишевать-то смысла нет, я не думаю. Ну, потому что люди ждут, понимаешь? Мы с тобой, блядь, хуй его знает, ну. Ты понимаешь, это не телефонные разговоры, все. Ты знаешь, как бы, что, как, чему, блядь. Мы с тобой списывались, мне тебя Ну все, все, порекомендовали. все, не, все нормально. Что ты накипишь, ебать, спрашиваю, ебать. Ну, потому что делов, ебать, на полдня, там, хули, блядь, горло, куда скотчем Енакиева, там, буквально на 20 минут, блядь. Все. Ты, блядь, уходишь в осадок, блядь, там, все, в отрицал. Ну, что за хуйня? Не, ну, в натуре, Жень. По тексту, понимаешь, такой, как бы, ну, вообще, базару нет, положительное, ну, вот так вот именно, вопросов нет. Звонишь, ебать, начинаешь грубить, но это ж как бы тоже надо пояснять за слова, Жень, ты ж понимаешь. Подожди, я не понял. Ты мне сейчас предъявить что-то хочешь? Чё, блядь, Жень, я не тот человек, что там предъявлять что-то, вся хуйня, ну я ж, блядь, чё. Ну так к чему это? Траля-ля, там, тыры-пыры. Что это такое вообще? Не понял. Что за Да поведение? потому что, блядь, мы еще вчера должны были уехать, Жень, вчера, понимаешь? Ну, не А ты мне получилось Митеньку, вчера, ну... понимаешь, ебешь Митю. Просто Митю ебешь. Поэтому я же говорю, я так понял, ты забухал там на 2 дня, блядь. Или мне позвонить Артему, блядь, чтобы он вас там всех выебал, а? Слышишь, нихуя Жень. себе, ты что, мне будешь этим пидором угрожать? Я не понял. Шо, ты что, там в натуре пьяный, блядь, или обдолбанный, а? Не-не, слышишь, Чё, ёпта, если ты думаешь, нихуя, что... там охуевшие, блядь, в Артемовке, Слышишь, ну, блядь? блядь. Ты чё, блядь, охуел? Чё за предъява, блядь, вообще, а? Я не понял, дружище. Ты не потерялся? Бухай, я не бухаю, тебя это ебать не должно, придурок. Слышишь, Жень, а мы когда в Калуге бухали на Солярисе, это ты ж был? Ну, такой Что? невысокого роста, такой светленький. Я просто, кажется, тебя помню, сука, друг. Ты же еще, блядь, я боюсь, мы с тобой пересечемся. Я Артему позвоню, Ой, да, он вас бля. там всех, сука, выебет, нахуй. Понимаешь, да? Ой, бля, пиздец. Пиздец. Ну ты странный какой-то, нахуй. Вот не понимаю я тебя. Нахуй ты меня этим пидором пытаешься пугать? Пидором, блядь, ты ж ебать. Ну ты в натуре просто обдолбанный друг, ебать. Вам там, наверное, гашиша нормального подогнали, да? И вы там, блядь, на Мурке, блядь, ходите, сука, по Артемовску. Ну я тебе сказал, друг, ебать. Пидор-хуидор, ебать, ты потом активишься, потрезвеешь, На тебе Мурке, пизда, понимаешь? пиздец. Тебе Дружище, пизда, ты нахуй, просто. путаешь, ты путаешь, ты путаешь вообще Спутаешь, диспозицию, блядь. понимаешь? Спутаешь, сука. Диспозицию, хуидицию, блядь. Нихуя себе, ебать, еще вчера должны были быть, блядь. Все, блядь, все нормально, блядь. Ты тут мне начинаешь Мурку Ладно, узнать, хорошо, Митю смотри, ебать. смотри. Ладно, смотри, такой вариант. Значит, нормально, едем сегодня. Нормально, едем. Чё ты кипишуешь? Да нет, все, тогда завтра выезжаем. Ну один хуй тебе ебучку. Ну не, ну ладно, я тебя даже пиздить не буду. Ну просто я скажу Артему, понимаешь. Пожалуйста, не, смотри, там, расклад, ну, будет такой. Расклад будет такой. Ты ехать хочешь, скажи мне? Чё, блядь, надо, я не хочу, но надо, понимаешь? То есть ты не хочешь ехать? То есть желания у тебя да нет. Я, блядь, ехать. Ну надо, я тебе говорю, ну в смысле, причем хочешь, не хочешь, а надо. Я говорю, естественно, хочу, потому что надо. Хочешь, ну так вот, значит, за вот всю ту хуйню, которую ты сейчас наговорил, расклад будет такой. Хочешь ехать, перед тем, как ехать, ты у меня отсасываешь, понял, пидор? Блядь, иначе не едешь. Так, иначе не едешь, я тебе сказал. О-хо-хо-хо-хо, я в натуре, я понял, ты на Мурке, ебать, и Митю ебешь, дух. Я боюсь, что, понимаешь, ну, блядь, я хуй его знает, я же говорю, ты даже протрезвеешь, и ты охуеешь просто, друг. Понял, да? Давай, дружище, давай. Да все, напиши слушай меня ВКонтактике, сюда, там, давай, давай, хуяй, блядь, слушай меня внимательно, блядь. Завтра, ой, все, сука, пиздец, слушаю. Завтра, ну, сука, ну, тебе давай. Пизда, это я тебе обещаю. Так это вы пидору, похуй мне на пидора на этого, понимаешь? Нет, ты понимаешь, вы сначала все, сука, орете такие, хихихаха, блядь, вам, сука, смешно, на Мурке, блядь. А потом, сука, стоите, блядь, когда вас хуярят. Ну ничего, я же тебе говорю, ну, блядь, Вась, ебать, была такая хуйня уже, понимаешь? Так, была такая хуйня. Ты, сука, слышь, придурок, один вопрос. Я, сука... Один вопрос к тебе, слышь? Один вопрос к тебе. Ты меня что? Слышишь нормально, охуел? Да? Охуел? Ну? Ну, молодец, ты меня слышишь. Что, говорю, говори. Ты понимаешь, что ты просто мега-мега концентрированное быдло? Понимаешь или нет? Чё, блядь, нихуя себе, ого. Базару нет, хорошо, ебать, Женечка, солнышко. Окей, ребади, малыш, готовь свою розовенькую попку, блядь. Готовь, сука. Так. За такую хуйню надо есть... будет пояснять. И то пояснять, все-таки, ебать, да? Не головой. Все-таки моя гипотеза о том, что ты гей, она подтвердилась, хуйотиза, да? Хуйотиза, Женечка, хуйотиза. Ты простое говно, ебать, по жизни. Ты, сука, ебаный водитель, а на Муркина такой, ебать, да? Так. Мурке, подожди, сука. А что... Так слышишь, водитель, ты без меня, дружище, никуда не денешься. Ты понимаешь? Поэтому ну, ты помни вообще, у тебя кто тебя, блядь, ебет и возит, блядь, нахуй. При чем, блядь? При чем ебет и возит? Я потому что пропуски, которые мы делали, ебать. Потому что через тебя, блядь, с СБУшниками все нормально, блядь. Через тебя, дурака, блядь. Ну, я тебе говорю, тебя уберут просто, понимаешь, за такую мурку, ебать. Ты, блядь, ебнутый, там уже бухает на ширке, на хуирке, ебать. Акстись, слышь, блядь, подожди, ебать, подожди. А почему ебнутый? Секундочку. Я вопросы решаю? Решаю. Ну, все нормально. Или решает, я не решаю вопрос. Артем, ебать, решает Артем. Да Артем петух, это и ты думаешь, что он что-то решает. И с СБУ, и с оружием, тоже все Артем. А ты, сука, на подсосе сидишь, блядь. Ну все, я тебе говорю, Вась, ебать. Боюсь, что... Ты вообще не одупляешься в ситуации, понимаешь, блядь? Вообще. Ну я понял, нихуя. Не, ну я просто, понимаешь, сука, я нахуй это с собой поговорил. Я курить бросил, сука, я сейчас нахуй закурю, понимаешь? Потому что, ну, ёпт, какой-то там мурчащий, ебать, начинает мне предъявлять. Тихо. По какому беспределу? Секундочку. Это ты мне звонишь и предъявляешь. Ты пропал, ты да забухал ты на Мурке. Кто ты, кто я, ёпты. Ты, блядь, говно, сука, ты... ебаная, собачья, блядь. Ой, подожди, дружище. Ты возомнил о себе что-то большее, чем ты являешься? Чем ты есть? Схуяли. А ну-ка, схуяли ну, ко мне. Ты, смотри, ко мне. Ты просто... Ты просто чепушила, не более того. О-хо-хо-хо. Да ты страх потерял. У тебя 9 жизней, как у кошки, небось, да, друг? Нихуя себе, вот это да. Нихуя себе. И ты знаешь, ты, дружище, будешь выебываться? Ты будешь выебываться. Я с СБУшниками решу и по тебе вопрос. Да не, просто, Вась, если тебя в Артемовске нахуй не защимят, тебя горловские пацаны, ебать, сюда ждут, ты понял меня, да? Это типа сейчас угроза понял, была? Меня, да, друг? Не, это не угроза, ты, ебать. Мы все ты знаем меня Пантелеймона, услышал? Правильно? Пантелеймона, ты ну не знаешь. Ты знаешь, как, каких ну местных, ебать, мы с ним, ну. Ну, что? Ну, я думаю, что надо, даже блядь, в слишком тесных, учитывая последние вскрывшиеся подробности о твоей личной жизни, слушай, надо будет еще ему вопрос задать. Личную жизнь, не до пизды, ебать. Хоть я, не до пизды, хоть там узнал бы, что я ебу, блядь, негритят, понимаешь? Мальчиков негритят, мне похуй, ебать, понимаешь? Какая у тебя интересная фантазия. Да потому что мне похуй, понимаешь, я решаю вопросы, я знаю, что и как я делаю. Вообще, для чего, ну, для чего я слушаю... Да я слышал, как ты вопросы решаешь, ага. Ну, смотри, Вась, ну помнишь, что он Андрюху, ебать, ну и что? Да пизделся он, ебать. что да нихуя, никто его не захотел туда с Мариуполя вытаскивать, ебать, потому что так вот тоже. На Мурке начал Митеньку ебать и доебался, что потом, блядь, приняли его айдаровцы, отхуярили, ну хоть отпустили, блядь. Потом, блядь, к Антаху приехал, и что ему было? Да пизда ему была, вместе с его батей. Вот то смотри, повторишь историю, блядь. Твой же Скен вроде был, ну или кто там, или Артема, я не знаю. То есть вот так вот, да? Так ну, ты не понял, ты не понял. Ты не понял, дружище, я же еще раз говорю. Ты будешь много выебываться, я по тебе вопрос с СБУшниками решу. Легко, ты понимаешь? Блядь. Ну, так как подожди, стоп, у меня уже русский паспорт, что ты там решишь, блядь? Хуй ты отсосешь, и что теперь, да? И что теперь? Когда этот паспорт выдан, дружище? Ага, может тебе сейчас сказать, блядь, серию, номер, блядь, да? Не-не-не, ты долбоеб, ты что, ты понимаешь, что вопрос в дате? У тебя вот свежий паспорт, дебил. В хуяте, блядь, в хуяте, понимаешь меня, да? Дружочек, блядь. Вот это... Короче, ты с такой, я тебе говорю, я найду тупой, один хуй водителя, ладно, я что, мне тут сейчас, блядь, полдня... А, туда-сюда. То есть, подожди, то есть не едем, да? Нет, мы теперь, наверное, едем просто по твою голову, друг. Ну, я не знаю, потому что если еще Артем в таком же неадеквате, как и ты, то вам всем пизда. Ну, я думаю, Артем нормальный, адекватный парнишка, ебать. Я сегодня ему вечером позвоню, и он тебе просто приедет. Так. И, ну, как бы так, грубо говоря, так, ну, так вот, да, выебеть тебя. Бля, пиздец, чувак, ты действительно гомосексуалист. Это даже удивительно. А ты знаешь, как, слышишь, ты слышал, он как, блядь, твои там тоже кореша в Кондратьевке там потеряли. Твои? Ну, где сейчас они, блядь, четвером, а? Когда они поехали, блядь, бабу ебать, нахуй, потеряли танк в Кондратьевке, ебать. А потом, блядь, хуяк, блядь, выходит со двора, нету, ебать, танк спиздили в поселке, Кондратьевка, блядь. Шо ты, блядь, так, а подожди, а потом... Так, а нашелся танк или не нашелся? Да нет, его свои же, ебать, спиздили, там они по-соседнински тоже, там, где-то они чебухали, спиздили танк у своих же, блядь. И не молчали, морозились неделю. Ну там двоих завалили, слушай, короче. Ну потому что там за ними... Шо? Ага. Так а... Ну так что? А что? А и сколько их осталось? Да все двоих завалили, потому что за них дохуя косяков были. И все. Ну, в принципе, там не один, жалко, короче, знаешь. Да ну не жалко, ебать. Ну потому что такие шмурчащие. Вон, там же Степан был, тоже он свой же, с Артемовска. Тоже, он же понял, что ездил, потому что... Куда, блядь, вот этот ебаный город, Шахтер, во. Ну. Ну, ебать, твой же, сука, ну такой, я не знаю, Кент не Кент, но товарищ точно, понимаешь. И тоже домурчался, ебать, только он забухал, ебать, танк у них. Ты можешь себе представить, танк спиздили, блядь. Не в городе, там поселочек, там, как Кондратьевка, это реально поселок. Спиздили танк, они проснулись охуевшие, все, бабу выебали. Выебали, заебись, а танк, блядь, спиздили. А сначала там было тоже мурчание по телефону, идите вы нахуй, что за хуйня, что за приколы, там ля-ля-та-па-ля. А потом на кукан насадили, там, да, на коленях стояли, понял, да, меня, Женечка? А то и тебя такое ждет, друг. Ага. То есть ты хочешь меня насадить на кукан все-таки, да? Ты же пидор, чувак. Чего, блядь? Да мне похуй, чё, блядь, пидор, ебать. Не понимаешь, за такие слова, ну, в натуре решают, и причем очень сильно, ебать. Ну, в натуре вот так вот, ебать, именно уничтожают. Хорошо, вот я что хочу понять. Я хочу, что хочу понять, ты мне объясни. Вот, ну хорошо, хуй с ним, отвезу, все как надо. А дальше что, понимаешь? Какие дальнейшие твои действия, блядь? Так и будешь жариться в пукан, а? Скажи мне, блядь. Ты, блядь, при чем? Ну как чё? Обычно, в смысле, блядь? Ну в смысле, как обычно? Ну, тут, я не знаю, кем ты видишь себя через 5 лет, например? Что? Ну, блядь, нормально я себя вижу, мне там он в Калуге уже зацепился. Ну, блядь, это не поделить, ты знаешь, чем мы за ним... Блядь, ёб, ну ты и на туре там, ёб, блядь, долбан, пиздец. Блядь. Не, ты не понял, я просто к тому, что, ну, может, как-то пора, я не знаю, эволюционировать, не? Ну, в смысле, хотя, да, наверное, слово сложное, я понимаю. Когда мы до Нового года, сколько у нас было? 74-х было, сколько, ну, штук 16, наверное, в месяц. Сколько они там, по 500, по пятихатке. Ну, сейчас у нас, ебать, товарооборот, сколько уже, где-то, ну, минимум 40, минимум 40, одна партия идет. Плюс еще нормально. ФР-12 идет, тоже нормально, в принципе. Поэтому, блядь, я хуй его знает. Ну, нормально, там в месяц получается, ну, 4 так вот косаря, ну, чистыми вообще, так вот, без вопроса. Ну, это только у тебя, у лоха, сколько там, полторушечку, блядь. И то, блядь, радуйся, сука. Ой, ну да, вот давай еще, назови меня еще больше лохом, ебать, пиздец. Чё, блядь. Жень, ну, понимаешь, у меня тоже есть идеи, послушай, у меня тоже есть свои идеи, и я смогу нормально заработать на продаже, блядь, оружия, понимаешь? Побольше тебя, нахуй. Да. Ну смотри, если я Пантелеймон еще позвоню, блядь, тебя нахуй. примут, сука. Быстренько, дружище, то есть, блядь. Ну, просто, если, ну ты понимаешь. Что? Знаешь что, Жень, ты просто ты беляла в жопе хуй, понял, да? Ты такой вот именно, ебать, нихуя себе пацан. Ну, я тебе говорю, что, блядь, допрыгался, друг, ебать, Джоник, сука. Блядь. Джоник допрыгался, ага. Нахуй. Кто у вас там, блядь, сейчас? Кальмиус или кто у вас там? Я забыл это ебаное название. Ты сейчас, когда туда пойдешь, блядь, ты, сука, гнида, блядь. Ну, я могу пойти. Ты, в принципе. Да пойдешь, и шо, ебать, один хуй. У них же тоже забираю. Ну просто единственное, что там этот ебан, как же его, блядь. Сука. Измаилов, блядь, там же с ним, блядь, решать трудно, блядь. Потому что. А у меня, блядь, есть он, варианты. Варианты. Хуянты, блядь. Ты, сука, галимая, сука, понимаешь, знай свое место в этой жизни. Ты ебать, галимая, сука, пешка, грубо говоря, так выражаясь. А ты свое место блядь. Нашел, да? Нормально, нашел пойдет, свое место. В принципе, да. Так ты знаешь, где твое место? Возле параши, блядь, твое место. Возле хуяши, ты, блядь, долбоеб. Ты что, тебя напомни, блядь, когда Биглер был, что было? А? Напомни. Кто, напомни, кто, ну. Кто, чё, блядь. Шо, ебать, ты там в натуре слышишь, ебать, ты по чем-то. Или ты нахуй такой, знаешь, на приколе, на мурке такой чисто, блядь, пацан. Хуй его. Не, просто, блядь, понимаешь, ты сначала пиздишь, что ты можешь что-то, блядь, нахуй припомнить, а потом нихуя не припоминаешь, блядь. Пиздобол классический, нахуй, блядь. В смысле? А, в смысле? Что я тебе припомню? Что когда Бетлер был, я нормально решался, блядь. Калиновка, Гольма, блядь. Гольма и 88-й, ебать. Вот так вот нормально курировались, блядь. Когда этот был, Шульженко, ебать, когда стал начальником, ну, типа полиции, блядь. Когда у него, нахуй, мы все адреса взяли, блядь. По адресам, сука. Сука там было? Мы, блядь, за 2 недели, ебать. Ну, потому что Безлеру отдали, только на полтинник Безлеру, блядь, ну и себе там забрали 30-ку. Ну, что, забыл здесь схемы, когда тебе, ебать, ну я не знаю, как там, может, вас там Артем наебал, но что, Артему лично 10-ка ушла к вам на Артему. Сколько? Хуя. Нихуя себе, 10-ка? Слышишь, он сказал, там 2 всего вышло. А, ну, видишь, он вас просто наебал, я тебе говорю, гусей, блядь. Ха-ха, сука. Ну, хорошо, правильно, гусей, значит, без лоха и жизнь плоха, я согласен. Давай, вот, давай без гусей, хорошо? Сейчас начнешь опять гусь, потом педрильный. Это уже я слышал, понимаешь, и не раз. Так не, ну в натуре гуси, сука. Гуси, блядь, ладно, Женя, я смотрю, ты такой, в принципе, парнишка, блядь, охуевший, да. Но ты такой именно, ебать, я хуй, вот, наверное. Цикавый, знаешь, цикавый парнишка. Цикавый, тобі цікаво, я понял тебя, я понял тебя. Ну не дуже, так. Угу. А, блядь. Угу. Быдломова вот это, у тебя, блядь, еще. Ну, действительно, да, из таких уст иной быть не может. Ха-ха, ебать, ты, да, такой вот именно парнишка и юморист, я так понимаю. И юморист, шутничок. Фу, ебать, знаешь, ну вот, ебать, я тебе походу хуёво, ладно, Жень, ну давай вот это вот... Похихикали, похахакали, туды-сюды, ну, ляси-тряси, хорош, короче. Давай по-нормальному шоу раскинем, потому что, ну, хуй его знает. Надо что-то, понимаешь, решать. Ну, в принципе, у меня есть там тоже люди. Но просто, ну, я знаю, что у тебя уже сейчас же новый пропуск, да, или сейчас, или не сейчас, когда. Я знаю, что там где-то опять дети за парами, блядь, с Артемовска, блядь. Да, да, того, да. Вот. Они же отменили, короче, эти. Там через реестр теперь, понимаешь? Чё, блядь, сука, вот это, ну, это тоже уебанство, блядь. Понимаешь? Оно, блядь, в принципе, подожди, что ну... так гонится, что по-другому гонится. Ну просто, блядь, это лишнее геморрой, как бы тоже, ну немного раздражает, но согласись же. Не, ну ты понимаешь, они сначала по 2000, бля, выдают их, понимаешь, а потом они их отменяют. Ну да, пиздец. Ну да, базару нет, тут я с тобой согласен, блядь. Тут я с тобой согласен. Не, ну хули, фашисты, блядь, надо проехать, надо проехать, если тогда... Я не знаю, что я, потому что, Артём, я просто, понимаешь, я что, твой номер же взял, ты вроде такой, знаешь, нормальный там, блядь, контакт, хуяк, ебать, без проблем, ебать, ну, созвоню, ты какой-то на мурке, пацан, я хуй его знает. Не, ну, не, да, нормально, ладно, без вот, проблем. Артём, так когда надо выезжать, слышишь? Я не знаю. Ну, вообще, пойти... Где забирать? Было, ну, завтра, я тебе говорю, завтра, как всегда, поедешь, короче, на 8-8, потому что я не знаю, я до Артёма не могу второй день позвонить. Я звоню Степану, он говорит, да вроде, ну, хуй его знает, никто его не трогал, никто его, ну, не это... Ну, что-то он тоже на связь не выходит. Я как-то раз хотел сам там тоже с кем-то поехать, а я нахуй на наши же, блядь, танки наткнулся. Там, получается, тогда, где выезд с Калиновки, это, которая трасса пошла на Енакиево и пошла, ну, к вам на Артемовск. Я поехал, блядь. А я еще ехал до того, как автобус ебнулся. Ну, понял, заслышал же там, ну, на Артемовск, горло, да, трассы, Артем уже, 77-й какой там, 76-й маршрут, блядь. И, короче, тоже, да я в другую сторону поехал, я заезжаю в лесополосу, там такая посадочка. И, блядь, прям, ну, там БМПшки, БМДшки, если они, короче, маскировочная сеть накрыта, а мы, блядь, еще вечером, потому что для погоды еще блядская. Мы туда въезжаем, сука, блядь, чуть не ебнулись вот так вот, чуть прям туда не залетели. Охуеть. Я так подумал, да ну его нахуй. Сейчас сами с ними подорвемся, сука, поэтому лучше как-то уже человек, который знает дороги, хуёги, всю эту хуйню, понимаешь? Ну, естественно, конечно, я ж там все знаю, как свои пять пальцев. Да, базару нет, ебать, сука, уже, 4 месяца занимаешься. Ну да. Еще ж не подорвался, нормально, ну. Ну да, такой то, что раз вот, конечно, некрасиво приняли, ебать, ну тогда, ну ты же видишь, тогда еще Безлер был, тогда еще туда, ну, он, конечно, такой, типа, ну тут как бы, знаешь. Не, ну ладно, сейчас тут, сейчас у этого Степана сейчас убрали, нахуй, поставили то, блядь, Евтушенко и блядь, еще кто за Миша Комбат. Ну, понагоняли быдло, блядь. Сука. Реально быдло, блядь. Этот хуй тоже, который съебался с Дебальцева, ебать, ну я хуй его знаю, сука, ублюдок. Ой, ну, в общем, такая хуйня, просто что, смотри, я же тебе говорю, сегодня, ну, я, по идее, должно было быть все завтра. Я уже договорился. И в Горловке, и в Енакиево. Я договорился, все как всегда, но просто, я говорю, вчера, Артем, я не могу на 2 дня дозвониться. А мне же еще, блядь, ну сколько это, часов, наверное, 11 надо еще с Калуги, понимаешь, приехать. Потому что мне ну, тут, да. Туда-сюда, я не знаю, я знаю, что Артем где, в Воронеже, да, вроде, инвестируется. Ну, вроде. Хуй его знает, что видишь. Бетлер-то тоже, он красавчик, ебать. Вот это, звонил я ему когда, ну, где-то неделю назад, у него, может быть, у дочки день рождения был. Блядь, в Ростове сейчас чухает, ебать. Нормалек, блядь. Ну, хуй его знает, ну, тоже, ебать, заслужил, нихуя себе. Слышь, а как нихуя насчет этого, пробить Хмурого? Есть варианты пробить Хмурого? В смысле Хмурого? Хмурого, ну, Герыч. Ты имеешь в виду задвиж, на наркотике? Ну, да. Ну, я этот же вопрос не курирую, я ж не знаю. Сейчас этим занимался... Кто ж, сейчас я скажу, даже. Там одного ж хлопнули, они там... Короче, я знаю, что при Бетлере это был худой. А сейчас, если я не ошибаюсь, этим занимается этот... Плачинда. Тут, короче, по-моему, просто да, есть у меня один вариант, да? Как можно его, значит, сбывать? Ну, так нормально вообще. Тоже, типа, перевозить туда и на этой территории фашистской сбывать. То можно неплохо, в принципе, ну, поднимать. Ну, а хохлы, я не знаю, у меня-то здесь, понимаешь, нормально все будет, я знаю. Сейчас же там хохлы, блядь, начали выебываться. Ну, это блядь. Решаемый вопрос. Ну, давай, ну, я не знаю, просто понимаешь, сейчас идти, если в обход Плачинды, я не хочу. Если, ну, надо будет с ним как-то встретиться, блядь. Если там, ну, если нормально будет идти трафик именно через, допустим, Горловка-Енакиево, то не вопрос, с этой стороны будет все нормально, но с ДНР. Хохлы, если как бы, ну, допустим, вот так как вот мы сейчас работаем по той схеме, что как бы мы двадцаточку и все, и вообще претензий нет. Если там как-то примерно относительно как бы по такой схеме, там плюс-минус, то понятно, то в принципе не вообще базару нет. Да, а что с, ну, а по объемам? По объемам? Ну, я не знаю. Ну, просто чтобы я понимал, ну да. Ну, небольшие и не маленькие, такое, среднячок, я думаю. Ну, среднячок это, ну, ну я думаю, в более конкретных примерно... цифрах. Ну, 40, да, где-то 40. Да? И тут, блядь, какого качества, это я с Пухлым поговорю, блядь. Он там больше, я же это особо не сувался, потому что когда туда можно было влезть, я туда не влез, а потом, когда внеся, там потом они, блядь, менялись, сука, каждую неделю, понимаешь, новые, потому что всем, блядь, ну, жадность, это ж такое чувство, понимаешь? Бабла немного почувствовали. Ну да, я понимаю. Это ж как пиздятина, ее нюхнешь и пиздец, и затянет. Так надо уметь контролировать. Ну да, базару нет, тут я с тобой согласен, ну понимаешь, оно, блядь, мало кто. Единственный Бедлер, конечно, красавчик, ибо туда-сюда он съебался в Ростов, еще и, блядь, медаль дали. Ебать, вот это человек, блядь. А самое прикольное, там, короче, понял, ВКонтакте я в руку заходил, самооборона Горловки называется. Ну, там, понял, много так. Такого, ну, местных этих аборигенов тусят. И, короче, они дрочат, понял? Они вот именно дрочат на этого, на Безлера, на Хуезлера, они там, блядь. Алло. Алло, алло, да. Алло, нормально? Алло, это ты же? Слышь. Да, а я тебе, короче, для чего хотел писать, что ты не перезваниваешь. Слушай, ну у вас это же нормальный прикол, блядь. Лайфа, да, или МТС, это прикол, блядь, охуененький, номера раскрывать. Ну да. Так, да, ну, такая так хуйня, если я говорю. Решили, давай, значит, знаешь, как сделаем? Сделаем так, так. Смотри, я сегодня поеду куда? Я сегодня никуда не поеду, потому что сегодня уже буду выезжать вечером. Я позвоню куче сегодня Плачинде, скажу, так, что так и так, ну так, завуализировано, так ему туда-сюда, я думаю, человек не глупо, он поймет, что как, и я думаю, все срастется. Тут главный вопрос, понимаешь, за тобой, чтобы хохлятская сторона там ничем, блядь, не кукарекала. Ну, ты понимаешь, там как бы есть вопросы, которые требуют определенного, ну, решения. Ну да, базару нет. Тут, конечно, да, базару нет, я тебя понимаю. Это, ну, такой щекотливый вопрос, в принципе. А куда гнать будем? Конечная точка. Конечная точка? Харьков? Харьков. Ну да, в принципе. Днепр не. Ну, его видели, сейчас Днепр подзатянули, сука. Харьков-то сейчас, да. Подзатянули, Харьков, да. Базару нет, базару так, а по нет, Днепру сейчас там непонятно. По Днепру, ну да, там кто как видит, говорит, там как бы, в принципе, знаешь, человека, который туда гоняет, ну, тут такое, оно, говорит, блядь, сейчас, сука, Днепр, сука, ебаная, блядь, банановая трясина. Там тоже толком ничего не понятно. Вот что. Ну, а вообще есть конкретика видишь... где-то есть? Где-то конкретика что? Есть или нет? Или везде? Везде так, как в Днепре, или все-таки конкретика есть? Конкретика по поводу чего именно? Ну, по поводу того, чтобы все нормально, понимаешь, и довозить и так далее. Ну, по поводу, допустим, то, чем ты нам обычно помогаешь, да, в принципе, вот через Артема. Ну, да. В этом конкретика, естественно, есть. Я тебе повторяю, я сегодня вечером выезжаю, мне же мне позвонили часов 10, надо с Калуги выехать. Ну, я вот где-то ориентировочно завтра к обеду я уже буду вот, уже на 8-8 тебя ждать. Ну, как, в принципе, наверное, ты же обычно, по-моему, да, ты приезжал, но после до тебя же там был какой-то другой хуй. Я не знаю, где-то ну, он да. Вроде в Киев съебался, его там где-то по Киевам, блядь, приняли уже СБУ, вся хуйня, короче, не знаю. Он оказался просто жадным хохлом, понимаешь? Ага. Вроде только, я не знаю, ты же четвертый месяц работаешь, вроде потихоньку, помаленьку. Ну, что-то я тебя, правда, ни разу не видел. Ну, да вот, я где-то на 8-8 буду ориентировочно в обед, там, плюс-минус на 2 часа, сам понимаешь, дорога хуёва, вся хуйня. Да, тут еще один вариант был. Вариант был, да, так, подожди, нет, сначала по конкретике. Ну, по конкретике, что, блядь, ты приезжаешь, ты на 8-8, мы грузим, блядь, едем на УВД, на наше, Горловское, там мы пересаживаемся, там уже наши, ну, ты, наверное, останешься на УВД, мы уже съездим в Инакио, заберем партию с Инакио, ну, там около, наверное, там штук, ну, 35 плюс-минус 5 штук, плюс-минус, я там вот... Знаю, что больше 30, но меньше 50, например. А чё, как там еще будем, блядь, с этим, блядь, сейчас дома общаться, блядь, понимаешь? А у нас где-то, ну, 75 это однозначно, это 100%, и тебе надо будет его довести до... Так, сначала до Артемовска, с Артемовска отдать человеку. А с Артемовска... Ну, там отдать человеку, человек будет уже гнать на Ростов. Я понял. Такая система. 18.50. Ну, в принципе, как обычно. Я понял. Ну да. Хорошо, короче, я понял. Ну все, тогда 8, да? Не, ну да 8-то 8. Ну, то да. Ну просто, я же говорю, сейчас я тебе позвоню Плачинде. Я уточню этот вопрос. Но, в принципе, даже если... Я на тебя уже не буду перезванивать. Уже лучше завтра же встретимся. Завтра будем разговаривать вообще. Ну такая хуйня. Что там, кстати, как у вас там в Артемовске? Блядь. Да, блядь, как обычно, ничего нового, не могу сказать, что типа... Нет, Степаныч убрали, лучше стало, или гемора больше? Ну, конечно, лучше стало, он же, блядь, мудак такой был, пиздец, нахуй. Не, ну, хуй, ну, то есть, мужик конкретно с ним хотя бы, блядь, договориться можно было. У нас, допустим, тоже весь половину радуется, чтобы я для ушел. Я, допустим, ну, не, он пидорас, базару нет, конечно. Ну, он такой, ну, я же тебе вот хотел сказать, что я же тебе, там, есть в ВКонтакте группа «Самооборона Горлов». И там, короче, местная аборигена, они реально усиленно дрочат на Безлера, там, они, блядь, ну, в натуре, понял, там, вот так вот, там, на его фотке, блядь, там, милый Безлер, ебаный в рот, чёрт, ты нас покинул, ну, в таком так духе. Так я ж к тому, что я и говорю, прикинь, какое количество дебилов реально да. вообще не понимает, блядь, кто да, их разыграл, да. в какие места, блядь, и чем им это да. грозит, нахуй, эти долбоёбы базар... будут грозить. Нет, так нет, понимаешь, он, долго. Ебать, отжимал тачки, ебать, там, нахуй, этому, авторемзаводу пизда, этому, блядь, химзаводу пизда, нахуй, всё вывез. Единственное, вот, Фирдаш не пустил... Это ж Фирташевский этот, блядь, Стирол. Вот к Стиролу он, вот его не подпустили. Ну не дали, пиздец. А, хорошо, хорошо, Дим. Давай. И это. Вот это единственное, что на Хим Стирол не пустили. Чи, блядь, на Стирол. А хорошо, я понял сейчас. Хорошо, хорошо. И это. И, короче, его, блядь, не пустили только на Стирол. А такие хим машины, блядь, там в каком... Количество были отжаты машин, нахуй. Неимоверное количество, понимаешь? Ну, ты должен так что знать, естественно, да, понимаешь? И, сука, ну, конечно, вообще, пиздец, я в шоке, так, понимаешь? Короче, из последних, короче говоря, что типа в этом... Что, знаешь, ну, дебилов-то много, которые, ну, все еще уверены в том, что там все будет хорошо, там, Россия, вся хуйня. Но, походу, например, я слышал, что в Донецке уже достаточно из тех, кто остался, да, аборигенов, что некоторые начинают уже, так сказать, немного сомневаться. Не, вот. Знаешь, я хочу, допустим, сказать, многие уже думают так, как я. Я, допустим, вот я работал, ну, вот я вообще родом из Горловки, как бы, по сути-то. Я работал в милиции в Горловке, да? Ну, как бы, знаешь, потихонечку, помаленечку, под Украиной, как бы, это неплохо. Единственное, сам Майдан, конечно, ну, реально бред. Это реально бредятина, и, ну, людей тоже разыграли, ебать. Реально, там видно было, что это все реально цирк, тупо цирк. То, что потом было, происходило с триколорами, это тоже был цирк. Ну, одной половине так задурманили голову, другой так. Так нет, суть в том, что просто, ну, была бы эта революция очередная, тупорылая, как всегда, блядь, в нашей стране, понимаешь? Ну, хуй, как-нибудь да вытянули, ладно, хуй с ним. А так как начали райотделы захватываться, вся эта хуйня, и, блядь, и люди дрочили на это, блядь. Вот это неправильно. Вот это неправильно, потому что жили в этой хохлянде, да, потихонечку, да помаленечку, чем, блядь, вот это что сейчас имеется, блядь, понимаешь, хотя, блядь, у меня половину друзей, блядь, за Хохляндию, другие дела за Новороссию, это хуй поймет, где что это такое, блядь. А то, что здесь будет пизда, это будет, блядь, пизда. Лет 20, это точно. Кто бы здесь бы не было. И в Украине сейчас тоже пизда, конечно. Вот обидно, ну, понимаешь. Ну, а ты слышал, там, они, короче говоря, отказываются от гаишников. Они будут делать, короче, как делали грузины. Короче, типа не будет гайцов к лету. О, не, это где, в Украине или в Новодроче? Да, да, в Киеве. Сначала в Киеве. А, так это же было такая хуйня. Ой, бредятина. Хуй его знает. Я что-то сначала тоже, ну, как хуй его знает. Я за тебя не знаю, я знаю, что Артем же тоже. Мы сначала там порыпались, там, типа, воевать, хуевать. Потом так подумал, посмотрел, это все изнутри. Сука грязи на самом деле. И со стороны там воинов добра, то бишь украинской армии, немерено грязи. И с этих же шугебантов тоже, изнутри грязи немерено, там, детей и другого, там, понимаешь, люди отмываются, там, бабки, ебать, ну, на оружие, блядь, тюпсы. Там, что с Венгрией? Сколько с Венгрией гонится, блядь, оружие-то? Сколько он с России, блядь, списанного, нахуй, совкового? Да, блядь, бизнес, понимаешь? Да как в свое время в Чечне, блядь, Локомотив приезжает, нахуй, половину, блядь, вагонов, нахуй, русской армии, половину, блядь, чеченам. Там бизнес, бабки делаются. А люди, блядь, а люди мартышки тупые, вот и все. Такая хуйня. Поэтому лучше делать так, как мы с тобой, тоже на этом иметь бабло, правильно? Ну да, да. Всем уже порвать за всех. У меня только один, что я говорю, только прям особо больше не мурчи, потому что я же тебе говорю, я же тебе рассказывал, слушай, чтобы да как... Не, подожди, знаешь, ты мне вот... хочешь предъявить сейчас, что ли? Я не понял, блядь. Опять начинаешь свои пидорастические вот эти приколы, блядь. Ты давай, нахуй, блядь, ты пидорастический. Чем ты говоришь. Не, ну я понимаю, не, ну Жень, ну понимаешь, ну как бы, причем тут предъяви, не предъяви, ну, блядь, Митеньку ты ебешь, он согласись. Ну ебешь, Митя? Не, ну бывает иногда. Ну, Дилашат, видишь, ты мне нравишься, базар у меня. Да, ну нормально. Периодически все поебывают митинг. Ну да, Митенька любит это дело. Митеньку, да, иногда надо поебать, чтобы без ступняков, без виражей все было. Всего, наверное, пацаны уже Митю поебали. Получается, сколько их там было? Ну, штук 6, наверное. Там вот под Горловкой есть поселочек такой, Конрадевка. И, ну, они бухали, потом, ой, да вот недавно, где-то неделю назад, наверное. Потом им, короче, заебало бухать. Они поехали до местной бляди. Ну, естественно, на танке, вся хуйня. И пока они ебали, ну, как это обычно происходит, ну, выходит, ебать, а танка нет. Вот нету танка, украли, ебать. Потом такое хуйня, я говорю, тоже доебались. Митеньку тоже наверное, аккуратно. Ну, просто я говорил, у него в виду, что ты понимаешь, мурчишь вот это сейчас. Мурка, хуюрка. Это тоже делать не надо, Вась. Не, подожди, потому ну что мурчит, ебать? Не, ты ну, начал мурчишь, предъявлять такую тухлую хуйню, ебать, ну пиздец. Так потому что кто я и кто ты. Ты же субординацию тоже как бы соблюдай, ну нихуя себе. Подожди, ты не бывший меня, мусор, ты... ебать. Ты пиздец, мусор, нахуй. Вот это какие-то у тебя опять, я понимаю, что какие-то уже, эти как там называются, блядь, ха-ха-ха, ну слово такое, блядь, умное, как же оно, блядь, у тебя, так, ну, давай, ну давай, давай, ты сможешь, я знаю, у тебя где-то это слово в голове было, ну, давай, выдави его через тебя, давай, ну. Стой, ну, блядь, ты мне мешаешь, подожди, ну, умное слово, типа, у тебя... Нет, не предрасполу. Ну как это слово, которое кота, блядь? Ну вот. Предрассудки, нет, не предрассудки. Стереотип, во, стереотип. Ох, молодец, смотри, вспомнил слово. Стереотип. А почему стереотип? Смотри, ты полчаса вспоминал слово стереотип. Естественно, ты тупой бывший мент, ебать. Хули с тебя взять? Чего, блядь? Чего, блядь? Ну, согласись, тупой, чувак, ну сам. Например, хорошо, ну тупой, ладно, вопросов нет. Вот что такое фаланга, по-твоему? Ты знаешь значение слова фаланга? Я уверен, что нет. Да, это таких примеров масса. Это часть, я могу тебя, это часть я могу... пальца. Это часть пальца, дружище. Нет. Это составная нет, часть кроме фаланги. Пальца. Нет, нет. Это еще нечто больше, чем просто ну, фаланга пальца. Я могу тебя натупить вот так вот. Я натупить и обоссать, давай, понимаешь? Давай. А, давай. Ты хочешь, чтобы нет, фаланга это еще боевой порядок, хорошо. Не-не, ну о, подожди. О, красавчик, да. Просто, типа, ну, пиздец, типа, ты кто-то этого не знает, что ли, я не понял? Или ты недавно... Есть огромное количество людей. Твоих друзей, бывших ментов, таких же тупых, как и ты, ну да. Тю, блядь, ты что, да хуя там интеллектуал, ебаный таксист, сука. О, пиздец, ебаный таксист, ты понятия не имеешь, кто это я в днем таксист, а ночью я гений, ну, я блядь, понял, а ночью ты шлюха, я понял тебя. Ладно, Жень, давай. Давай без ну, мурки, давай, блядь, давай. Да, короче. Да, хорошо, давай без мурки, блядь. Не, ты опять, что, блядь, пидорскую хуйню начинаешь, ебать. Ну к чему это надо? Не, ты, ну подожди, слово, ну, пидорская, блядь, не пидорская. Стереотип вспоминал пидорская полчаса. Не пидорская. Подожди, тебе не пидорская стыдно? Пидорская не пидорская, блядь, а сестра-то твоя в Горловке, Вась. Так что, ну, ты там фильтруй пивко свое свежее, ага. Вот это интересный расклад. Вот это интересный. Ну, вот уж. То есть вот так вот, да? Ну, бля, видишь, ментовская твоя сущность вылезает, нахуй, понимаешь? Сразу так, не ну как, я серию у тебя стереотип, бля. Причем, если ментовский момент, то все, пидорас однозначно, де-факто, да, вот так вот, сразу, мгновенно. Так что всю эту хуйню, слышь, подожди, всю эту хуйню, блядь, с дачем, блядь, сука, всех, нахуй, всех мест, где, ебать, ДНР, сейчас ЛНР. Кто, блядь, всю эту хуйню сдал? Менты издали, блядь. Ни один нихуя не... Базару нет. Ну, так что, и теперь ты будешь мне говорить, что менты не пидорасы по определению? Тем более, блядь, нет, на Востоке не по определению. Конфискованные менты. Пиздец. Знаешь, блядь. У нас, допустим, в Горловке был случай, вот, допустим, когда-то вся эта хуйня началась с триколорами, с хуелорами. У нас, короче, вот, начальник, блядь, этого, уголовного розыска вот так вот вышел, ебать, тупо, с двумя стволами. Сказал, хуй, какая шлюха сюда зайдет, и мне похуй. Триколор, хуелор, там выкинул и пошел домой спать. И это все у нас твое дело захватили только на второй день. Под ночью толпа пришла, а он похуй, ебать, он так перезарядил, воздух смальнул, и они все пообсыкались. Там, конечно, ну, мент был такой, ну там он такой старый такой еще, совковской закалки, там мужик был то, что надо. Ну, не такое говно, как ты, да, согласись, твои, блядь, друзья. Ох, ебать, слышь, ну вот нахуй ты, ебать, базаришь, Вася, ебать, понимаешь? А ты признай, нет, подожди, мы с тобой тут, мы, понимаешь, мы с тобой сейчас ни перед кем не оправдываемся, мы прекрасно понимаем, какой расклад и положение дел. Чем ты занимаешься, чем я занимаюсь? Ты после этого не, можешь называть себе не говном? Не, вот именно, чувствуешь уровень, полет именно, вот именно, размах крыльев, блядь, у меня и у тебя, у Галимова таксиста. Поэтому прикрыл бы ты свой ебальничек, был там чисто так вот, на ноль. Убил бы свой базар и занимался тем, ну, как бы, за что я тебе плачу, в частности. Понял, да? О, началось, блядь, уебоны покатились. Уебоны, нихуя боны, но ты там и вся твоя вот эта вот, ну, семья, так сказать, живете за чьи бабки, за мои, поэтому... Опустил, я говорю, убил свой базар. Не-не-не, подожди, ну... ты сейчас не признаешь, да? Ты, то есть, я же знаю, что ты знаешь, подожди. То есть, ты сейчас сам сказал, блядь, да? Что был нормальный советской закалки чувак, достойный. И есть ты, ну... хуйло, и твои бывшие коллеги. Ты сам это признал. Ну? Нет, я думаю, почему? Как бы, да, ты... Ну, смотри, ты слово стереотип вспоминал полчаса. Ты дебил, понимаешь? Ты реально дегрот, нахуй. Я понял, блядь, почему это. Да потому что у меня полет мысли, я, понимаешь, очень большой и обширный. И у меня столько именно мыслей было, что сказать тебе. Из этих вот мыслей я выбрал одну маленькую крупинку. И именно поэтому я вспоминал так долго одно слово. Понимаешь, да? Сейчас это рассказываешь, дружище. Кому ты это пытаешься рассказать? Человек не тупой, слово стереотип не может вспоминать полчаса. Ну ладно, хорошо, да. Я понимаю, тебе тяжело признавать очевидные факты. Ну, тот факт, что ты тупой, тебя, наверное, Вась, не... Я тебя натуплю вот так вот, ну, понимаешь, нехуй делать. То есть я начинаю трусить хуйню, ну, так вот реально хуйню, ты доебался до одного слова. Подожди, ну ведь понимаешь? Ты сам, не до одного, хорошо, не до одного слова. Окей, ну, я понял. Ладно, давай это опустим, понимаешь, пусть это будет на твоей совести. В принципе, нет, я прекрасно понимаю, опустить что ты мы можем знаешь. Только тебя, понимаешь, вдруг, блядь. Опять ты делаешь все базары. Ты мне, конечно, нравишься, а базару нет. Но иногда тебя надо будет опустить, так вот, на будущее. Чтобы ты знал свое место в пищевой цепочке. Понял, да? В пищевой цепочке, ага, я понял. Ну, так оно, я думаю, повыше, чем ты кусок говна, понимаешь, блядь, в пищевой цепочке. О, блядь, смысл, ну, надо понимать, ну, смех, он тут меня выдрочит, понимаешь? Я приеду, разъебу нахуй, ебать. Забыл, как... Знаешь, почему как я тебя выдрочу? Будь что... Галя, хуй с ней. Слышишь, знаешь, почему я тебя выдрочу? Потому что ты хуй. Я хуй? Да, ты... Ну, уж лучше, чем пизда, понимаешь, в любом случае. Ну, ты тупой хуй. О, чё, блядь, это мне кто сказал? Алимый таксист с Артёмовска, блядь. Нихуя себе, блядь, интеллигент и интеллектуал, знаешь, что ли? Ты настолько опустившая честь чмо, что ты оправдываешься перед каким-то таксистом из Артемовска. Ты мега тупой. Не, ну потому что, понимаешь, мне еще с этим таксистом дела иметь, понимаешь. Оправдывайся еще. Оправдание на оправдание. Да пошел ты нахуй, друг. Просто я еще найду такого бомжа, который будет работать за два куска, ебать. Понял, да? Ах, вот так вот, значит. То есть вот так. А так, как ты, сука, бомж, нахуй. Короче, ладно, давай, без оскорблений, без хуяснений, ебать, как бы вроде нормальный был диалог и вся хуйня, ну, я тебе говорю. Ты опять просто начинаешь предъявлять. Да нет, ты просто мурчать начинаешь, мусор, хуюсор, кусок говна, ну что ты мелешь, Вась? Я понимаю, что ты бы такой, ну, лично, блядь, мне бы это в глаза не сказал бы никогда, понимаешь? Потому что, ебать, ну, так вот, боковуха плотная, она ж не щадит никого, и твой интеллект, он будет, ебать, на уровне, вон, плинтуса, там, валяться вместе с твоим носом, с твоей зубами, понял, да? Я просто буду, я тебе объясню, я просто буду говорить слово «стереотип», чтобы напоминать тебе о твоей тупости, и все. Это ж типа, ну, ява никакая, просто «стереотип». А ты будешь вспоминать, что ты тупой, и каждый раз, когда ты будешь слышать слово «стереотип», ты тупой всю жизнь. Всю жизнь, да? Нихуя себе. Всю твою недолгую и никому нахуй не нужную жизнь. Ох, какие громкие слова, Вась. Какие громкие слова. А ну, я, в принципе... Ты думаешь, ты должен... Нет, я просто понесло, что у меня довольно-таки неплохое сегодня настроение, в принципе, в целом. Ну, и так как я сейчас нахожусь далеко, что могу тебе по телефону орать, кричать на тебя? Ну, нет, это... Ну, в принципе, смешно, иногда очень забавно шутишь, не вопрос. А за такие базары разговаривают только, естественно... Ну, так вот, когда видят друг друга. Я же после одного такого твоего мурчания, ну, просто вот такая плотненькая боковушечка, она тебя опустит с небес на землю, точнее. Мусор угрожает боковушечкой. Ебать мой хуй, вот это я обосрал. Ну, все так говорят, знаешь, все смеются, все там кричат, ой-ой-ой, как же я обосрался. А потом когда плачут, взрослые мужики, прикинь, это на крайних плачут. Это прикольно смотреть. Так что, сынок, слышишь, ты живи себя, пока. Ты себя, слышишь, долбоеб, ты себя типа с оружием почувствовал героем? Хуйло. Ну, при чем? Стереотип. Стереотип, слышь. Нахуй ты пиздишь, блядь, стереотип. Женечка. Ну, ты ж действительно тупой. Алло, ладно, Женя. Понял, чё, так чё, ебать, договорились, завтра едем, не едем, как, сосать будешь, блядь, придурок? Сосать, ебать, ты сейчас, блядь, опять там нагребло, ебать, или где, сука? Ты являешься в уровне своего полета, при этом тебе какой-то ссаный таксист из Артемовска просто хуесосит, как последнюю дуру, вот, и ты ничего не можешь сказать в ответ. Пиздец, блядь, чувак, я просто в шоке. Слышь, друг, ну понимаешь, что, ну как бы хуй, я же тебе объяснял, что мне сейчас тут тебе говорить, блядь, орать на тебя, кричать, что тебе папа, че шо, мне похуй на тебя, тебе друг. Тебе просто нечего сказать. Блядь, не, а что, мне то, тебе что, есть что сказал. Делать, понимаешь? За такие базары, ну что я тебе посмотрю, я вижу, что в школе, блядь. Да. Ну а базару нет, видишь, отсосу, блядь. Базару нет. О, да так, что ты охуеешь, понял? Договорились. Ну я возьму, там, блядь, мечете, ебану нахуй. Понимаешь меня, да? Мечете возьмешь? Ну да, ну да. Ну ты гроз, такое дело. Да, очень, Вась, очень. Не, ну просто были такие, как ты, были такие шутнички. Особенно это очень прикольно в телефонном формате, это шутки воспринимаются, в принципе, забавно. Ну, а когда человек, ну, поясняет за них вот так вот, вот лицом к лицу, то это классно. Вот потом вот ты смеешься, как оно, блядь, как животное, вот это трусится. Такое. Он, да, реально, как собака, она трусится, ей страшно. Что же будет дальше, она еще не знает. Да, детка? Поэтому не мурчи, понял, да? Ты не быкуй, блядь, мусорила нахуй. Да все, ладно, митингу не еби, короче, я себе говорю, блядь. Слушай, да ты с этим митингом, бля, пиздец. Ну, я ж говорю, нравится ебать периодически. Че ты, блядь, поебался? Чё, блядь, слышь? Короче, я себе говорю, пока я тебя еще на бабки не опустил, хуйся, блядь. Понял, да? Ты еще хочешь меня на бабки опустить? Ну, за такие базары, да. Или ты думаешь, я до Артемовска не доберу? Ты думаешь, блядь, я не позвоню? Подожди, ты думаешь, я сейчас не позвоню, блядь? Он через того же плачин, ты думаешь, я не выйду на Артемовск, блядь? Да тебя хуся, нахуй, сейчас, блядь, только упакуют, нахуй, привезут, понял меня, да? Поэтому сиди, я говорю, базар, что убей, нахуй. И иди, блядь, митинг и еби, там, денег пора. Что? Сколько бабок? Ты говоришь, на бабки опустить. Сколько бабок-то стоит тебя от хуесосить? Ну, блядь, ну, на первый раз, ну, просто, ну, ты тот же, понимаешь, от детского базара, там было и пидор, и хуидор. Ну, за такую хуйню, в принципе, так-то, блядь. Ну, я думаю, на пятерочку вот так вот. На пятерочку? На пятерочку. Бля, ты мне платишь две, нахуй, опускаешь меня на пятерочку? Че, охуел? Ну, а потому что, чтоб ты думал, слышь, ты, блядь, гусь, сука. Че, блядь? Ты охуевший, блядь. Не-не-не-не-не, это как-то невыгодно. Давай так, давай договоримся. Значит, сколько там за каждый раз, когда я тебя пидором называл, или в общем, то есть, типа, сам, за сессию? Ну, в целом, за сложившуюся ситуацию, картинку, понял, которая у меня в голове, блядь, отложилась после беседы с тобой. Причем первая часть была довольно-таки, ну, продуктивная и, ну, нормальная, как будто я впечатление, что знаешь два разных человека. А, я понял, тебя, походу, просто нагребло, ебать, там где-то ширнулся за углом, сука, бич, блядь. Слушай, так подожди, ну так, а насчет продуктивности, ты понимаешь тут какое дело? Ты разговариваешь не с человеком из Артемовска. Блядь, я разговариваю, блядь, с человеком из... А, ну да, это ж теперь шоу, как он называется? Алло, блядь. Как называется? Как ну, смотрите, человеком не из Артемовска, а из чего, блядь, тут? Алло, блядь. Алло, алло. С человеком из Киева ты разговариваешь, дружище. А, ты, шлюха, съебалась, да, просто? Ха-ха, все, я понял. Именно поэтому ты детско базаришь. Ты меня не достанешь, мразь тупая. А разговор наш я уже не, сука, СБУшником, блядь. Уже нахуй. Хуе бушником, блядь. Будь приезжают твои бушники в горловку, ты хуй, сука, ты дичь, пизда твоя со себе. Они приедут и оторвут тебе голову, придурок, ты меня понял? Да, слышь, друг, будь приезжает в горловку, ебаный в рот, ну что ты мне скажешь, будь приезжать вместе, блядь, со всей армией, нахуй. Едут уже полгода, блядь, не могут никак, блядь, кредитную машину у меня забрать, блядь. Так что вот, Петушок, ничего. И в Киеве наши люди есть. Как-нибудь выцепим, поверь, блядь. Не, тебя, нахуй, ладно, благотворно, живи, дурак. Ну, просто сестре твоей точно пизда, будь уверен. О, сучара, не-не-не-не, вот это ты вообще попутал, нахуй. Она же по кругу, понимаешь? У нас там, короче, есть эти, понял, дагестанцы, да и хуестанцы, вся эта нечисть оттуда, пиздота, нахуй, понаехавшая. Вот, вот они-то как раз ее по кругу и пустят, дружок, точно. А видосик я потом... Да ладно, я пошутил, какой Киев? Да я, слышишь, ебля, какой Киев? Я пошутил, ебать, какой нахуй Киев? Артемовский, ебать, что ты ебанулся, что ли? Какой нахуй Киев? Что там за... Ну, за такую шутку, ладно, по кругу пускать не будем, но лично я ее это выебу. Чисто за шуточку, да. Понял, да? Чтоб ты знал, да, с кем да. Шутить будешь, с мамой, с папой, там, с собакой, с попугайчиком, блядь. С соседкой Томой, нахуй, с Микой, нахуй, понял, да? Со мной шутить не надо, ты жусь, сука, нихуя себе, Микой он мне тут ебет, блядь. Подожди, стой, ну, а если она не захочет с тобой трахаться? Чё, блядь, ну ты знаешь, ты как бы, какой, знаешь, как наивное дитя такое, класс так, уровня, наверное, второго. Чё, да мне похуй, ёбну нахуй он, да, челюсть нахуй, пока будет отдыхать, её будут ебать, понял, да? Так это ж неинтересно, хули, блядь, без дыхания. Да мне похуй, не сам факт того, что я буду ебать, и на видео снимать, а потом чикс-пыкс тебе отправил, нахуй. Ещё пиздишь, а потом даги будут сюда там развлекаются, они же там до полусмерти её уже будут, блядь, через 40, нахуй, таскать. Ну ты же понимаешь, что я буду вынужден после этого найти и убить тебя? Блять, друг, приезжай, вылавливай, блядь. Потом ты будешь моим личным рабом. Такой раб Женя, блядь. А-а-а. Я тебе даже шеврончик при заебению, такой раб Женя, блядь. Именно, блядь. Раб Александра, ебать. Я понял. Раб Александра. Саня, а ты поебало хочешь получить, скажи мне вообще? Ну, не вопрос, можно. Всегда с собой. Да, тогда с собой. Да, хорошо, договорились. Хорошо. Да, а что мы завтра? Когда-то. Да. Петуша. Это завтра, Вась. Я так понимаю, что ну как бы ты-то приезжай, но я не гарантирую тебе, что уедешь. Это по моему настроению, что я смотрю, ты как бы друг такой хуй его знает. Не, если, конечно, завтра проснешься, протрезвеешь, и такое дело, бля, пацаны, я был под такую, блядь, сука, прикинь, я аж срать хочу. О, Женя, как же ты меня накалил-то, а? Накалил, вот, да, то, что такое, шоколадный глаз разрывается, да? Если ты завтра мне звонишь и говоришь, блядь, Александр, ладно, хуй с собой, типа, Саня, блядь, Сань, я, ну, вчера на туре, ну, я бичуган по жизни, и вчера, ну, нормально, крепко, так люто ширнулся там, где-то поза углом, блядь, ну, не вопрос, ебать, я даже эту партию загоню, ну, бесплатно. Ну, так, заплатишь мне там через сколько там, блядь, 200 гривен, я водки купил себе, блядь, и все. Тогда я такой, ладно, Женя, хуй с тобой, в принципе. Понял, да? Не-не, 200 гривен, слышишь, водка, это какие-то хуевые перспективы, совершенно мне не нравится. Саня, ты же вроде нормальный пацан, нахуй ты выебываешься, скажи мне. Нахуй вот это про сестру, блядь, вот это ты начинаешь, блядь, скажи мне, ну. Так потому что ты Митю ебешь. Я тебе сразу сказал, Митеньку ебать не надо, и все будет хорошо. Все будет норм. Не, ну понял? Ты просто пойми, как бы знаешь, там типа Митеньку, хуитеньку, но такую хуйню, как про сестру ты сказал, ты же понимаешь, я не смогу этого так просто забыть или простить. Ну, это в голове моей будет круто. Ну, а что ты мне, смотри, я тебе говорю, ты вонючая, блядь, таксистка. Что ты мне сделаешь? У меня, у которого, блядь, сука, ну, человек, допустим, 16 под ружье, я прямо сейчас могу поставить. Да не говоря уже о том, что там в Горловке, там, блядь, он кто сейчас, блядь. Не у нас Сеченко, когда мужа пойти. Тоже человек, ебать, ну даст мне там человек 50. А ты кто? Ты кто такой вообще? Ты кто по жизни в этой, блядь? Такой чисто попиздеть, блядь, под широчку, бичуган какой-то непонятный. Так вот, то есть, я же базар свой бей, чтобы не было худо. Понял, да? Не было худо, вот так вот, да? То есть, ты сам не можешь решать вопрос, ты можешь только прятаться за спину системы, да? А сам ты просто никто. И ничего... Нет, почему? Если я был бы никто, то я бы возил бы, блядь, и то я бы водил машину за 2000, понял, да? Ах ты хуесоса кусок, ебать. Хуесос. Ух ты, хуесос. Чё, блядь, хуесос. Чё, блядь. Ну я же тебе говорю, брат, то, что ты тут мне наговорил, ты мне уже должен, да? Ты Митеньку наебал. Послушай, давай так, давай с тобой договоримся. Митинг, там, хуесос, все такое. Давай, значит, это... Так договоримся. Каждый раз, как я тебя назвал хуесосом, за каждый раз по 10 гривен. Хорошо, хуесос? Слышь, ебать, ну, в натуре, ну, мы как бы не маленькие, дети, ну, блядь, сейчас, блядь. Хуесос. Похуяться, блядь, слышь. И в натуре, там, базар убей, нахуй. Потому так, что, ну, понял, да? По поводу слова хуесос. Не, я буду сейчас запись, я сейчас начну записывать на своем смартфоне, ебать. У меня охуенный смартфон. О, я начну записывать. Какой? О. У тебя не айфон? А что не айфон? Нет, у меня айфон, но не шестой, пятый. Да, пиздец, фу, хуйня, как лох с пятым, блядь. Да ну, блядь, сейчас война туда-сюда, сейчас, блядь, ну, перееду уже, съебусь, короче, потом уже буду заниматься. Так вот, суть в том, что мой юный, блядь, подаван. Ты оправдываешься? Смотри, подожди, подаван, ты оправдываешься из-за того, что у тебя нет шестого айфона. Ты максимальное чмо. Пиздец, максимальное какая? Чмо? О, окей. Да. Окей, окей, окей. Лох. Так, я тебе говорю, мой юный подаван. О, ты, Белахов. Ты допрыгался, чувачочек. Ты допрыгался. Я, знаешь, я везет, тут реально, те люди, ты же не знаешь, понимаешь? Мне просто, что сейчас я и далеко, и настроение, в принципе, можно и под пиздей хуй. С каким-то нищебродом. В принципе, окей, можно еще. Потом один хуй ты поясни. Говорит человек с пятым айфоном, лол, это ты меня нищебродом называешь? Ты на себя посмотри. Чё, блядь, а? Слышь? Блядь. Только смотри, я имею ну, доход, я имею доход. Ну, ты знаешь, что такое прибыль, что такое доход. Это совершенно разные вещи. Так вот, я имею доход, который превышает... Ну, твои, ну, раз минимум, это самый минимум, наверное, раз в 10 это точно. И хоть я буду ходить с Nokia 3700, мне будет глубоко похуй, зато я могу купить весь твой Артемус. Ну, образно говоря, не весь, ты, конечно, переборщил, но я утрировал. Ты суть, я надеюсь, понял, уяснил для себя. Бичуган ты, блядь. Да, да. Ты настолько крут, что ходишь, блядь, со старой какой-то нахуй хуйней, которая уже, блядь, нахуй никому не интересна. Да мне похуй, ебать. Ты понял меня, да? Я вообще ходил бы с Ленова там. Тебе настолько мне было бы... похуй. Тебе настолько похуй, что ты оправдываешься, почему у тебя нет шестого айфона. Че, блядь, я что, оправдываюсь или что? Я тебе говорю, что мне похуй, друг. Ты не путай разницу, блядь. Оправдываться будешь ты, стоя на коленях, блядь. Почему ты не заглотнул, понимаешь, а просто отсосал. Вот это ты будешь оправдываться. О, послушай, вот эти вот гейские шуточки, ты действительно хочешь вступить со мной в половую связь? Скажи мне. Ну, в принципе, да, в активной фазе не вопрос. О, я вот этим шоколадом, блядь, помажу, ты будешь слизывать шлюха. С черного хода зайти любитель, да? Нет, черного хода не любили, а вот, блядь... Под мусоров подтверждается, блядь. Что Вась, я печку не люблю, в печку я не долблю. Я долблю только в голову, понимаешь? Особо охуевшим таким, блядь, мурчащим. Вот ты мурчишь, Митеньку ебешь сейчас. Вот я приеду, в голову выебу. А в печку, ну, не знаю, какая та же. Может, какой-нибудь дагестанец в печку тебя и выебет. Я понял. Не, ну просто надо же будет прочистить дымоход, как бы, понимаешь? Ну я говорю, прочистят не вопрос, а сразу, нахуй, понимаешь? Ну ты понимаешь, там тебе может пойти трещина по кишке, по всей хуйне, когда если особо большой фаллос вонзится в твою печку, блядь. Да? Бля, надо лубрикант. Ну да. У тебя есть с собой что-нибудь? Что у меня есть с собой? Ну просто, чтобы я... Лубриканты с собой есть? Ой, ладно, слушай, давай мы сейчас на туре зашли не в ту степь, вообще за хуи сейчас начинаем тереть, нахуй оно надо, не гони. Это ты начал, кстати, про фаллосы большие. Да я тебе сказал, чтобы ты не мурчал и просто ебальник свой уронил бы, и все. А ты начинаешь мне хуи, блядь, геи, хуеи, давай на туре как-нибудь в эту сторону, блядь, не будем уже базарить, там уже при встрече. С тобой уже пиздим, мы же договорились с тобой, да? Ну договорились, понимаешь, Артем. Я все равно я буду ждать твоего завтрашнего звонка, что там извинялся и вся хуйня, потому что это все не дело, мой юный не, друг. Не, извиняться перед тобой, который, ты хуйло, который ты один хуй получит. Ты рот закрой, нахуй, чмо. Рот закрой, нахуй. Вот именно ты про этот базар. Ты говоришь, блядь, урод, нахуй. А если я узнаю, что реально еще съебался в Киев, нахуй, то тебе вообще пизда, ты понял меня, да? Да, ну хорошо. Ты понял меня. Кстати, ебать, я только фотки такие, нахуй, ёбищные, ВКонтакте, как посмотрел, но я сначала думал, какой-то расист, блядь. Я хуй его знаю, да потом, блядь. Кто бы говорил? Ты, короче говоря, готовься, дружище, готовься, если... Готовься, хуёйся, блядь. Я тебе ебальник твой размажу, нахуй, за сестру, то, что ты говорил, блядь, про дагестанца, вот эту всю хуету, блядь. Ты, сучара, будешь отвечать. Да. Я понял? Да. Ну, знаешь, что я тебе хочу сказать. В общем, ты даже, наверное, знаешь, что я хочу тебе сказать. Поэтому давай, я же тебе говорю. Давай, не будем это вот мурку гнать опять же таки. Митю ебать будем, да, да. Ну, а хули ты такой знатный, Митенька, ёбший, я в шоке. Ладно, хорошо. В общем, надеюсь, ты в ближайшее время найдешь свой осколок или пулю. Я не знаю, что там должно быть. Осколок? Да. Сбежись на пранка ту. На пранка ту.